Глава 9. Суббота, 13.02.71 года, Госпитальная улица. Посмотрев на друга, я увидел устремленный на меня вопросительный взгляд. «Что это за деньги?» — спросил меня Славка. «Где ты их взял?» «Спроси чего полегче», — задумчиво ответил я. «Может, подрабатывал где?» «Я бы знал», — уверенно ответил Славка. «Ну, время покажет, где я взял. Закон сохранения слышал? Если где-то прибыло, значит, где-то убыло». Мы прошли наискосок по площади Ленина и вышли к библиотеке. Юлькин дом был следующий. До моего дома тут совсем недалеко. Славка по-хозяйски открыл калитку в невысоком аккуратном заборчике и прошел во двор. Вошел за ним. Навстречу нам с громким лаем выбежала палевая дворняжка. Я насторожился, мало ли какая злобная псина, но Славка спокойно обласкал ее. «Марта, Марта, хорошая собака», — приговаривал он, наглаживая ее. «Привет, Марта», — сказал я и тоже осторожно погладил. Пашку она, похоже, хорошо знала, значит, по идее, кусаться не должна. На лай собаки кто-то посмотрел в окно, тюли заколыхались. Почти сразу за дверью послышались шаги, и к нам вышла Юлька. «Привет». Не скрывая удивления, сказала она, глядя на меня. «Какими судьбами?» «Вот же женщины. Умеют посмотреть так, что почувствуешь себя виноватым, даже если не сделал ничего плохого». «Мы к деду», — пробурчал я и сунул ей в руки авоську с плюшками. «Чего?» — рассмеялась она. «Понравилось помогать ему шифер на крышу затаскивать. А он меня спрашивал, когда вы еще придете». «Зачем?» — напрягся я. «Шифер на крышу таскать — это очень тяжело, а меня в нынешнем хлипком состоянии вообще зашибить может». «Выгребную яму почистить», — Юлька весело смеялась. «Зараза!» «Может, ну его, деда?» — оглянулся я на Славку. «Да кого ты слушаешь? Какая выгребная яма?» — отдернул меня Славка и втолкнул в сени. Я взглянул на Юльку. Она была очень довольна своей шуточкой. «Ох уж эти женщины!» «Полянских сейчас видели», — разуваясь, начал ей докладывать Славка о нашем приключении. «Представляю себе», — ехидно воскликнула Юлька. Пашка опять язык проглотил. «Нет, что ты», — возразил Славка. «Так им морду умыл, до сих пор обтекают». «Не может быть», — удивилась Юлька. Мы прошли в просторную кухню с большим столом. Славка по-хозяйски уселся за него, последовал его примеру. «Точно тебе говорю?» «Поставил этих цыган на место», — подтвердил Славка. «Какие же они цыгане?» — удивился я. «Фамилии-то у них полянские». «Ведут себя как цыгане», — уточнила Юлька, выставляя на стол чашки и заварник. «Вечно ты за них заступаешься». «Не за них, а за нее», — поднял вверх указательный палец Славка. «Вот оно что. Ищите женщину, это не про Юльку, это про Дианку». «Что это еще за пресноводных креветок притащила?» Неожиданно услышал я за спиной прокуренный голос. Оглянувшись, увидел худого деда. Вокруг обширной лысины у него торчали во все стороны седые волосы, как у Джузеппе, друга папы Карла из фильма «Буратино». Такой же хитрый и добрый. «Рад видеть ваши рожи!» Подал он руку нам со Славкой по очереди. «Привет, дед Терентий!» Поздоровался Славка. Очень колоритный персонаж. Теперь понятно, откуда у пацанов возникла тема мореходки. Я, улыбаясь и не скрывая интереса, спросил. «Простите, а сколько вам лет?» «Якорь вам взад!» — вырвался дед, уставившись на меня. «Пашка, с каких-то пор ты ко мне на «вы»?» «Это я давно вас не видел, отвык», — начал оправдываться я и головой маленько стукнулся. «Слышал, слышал, ты в больнице лежал». Сел рядом за стол дед Терентий. «Что случилось-то?» «Говорят, с моста упал. Память частично пропала. Я не помню, что случилось», — честно ответил я. «Ему говорить стыдно», — влезла Юлька. «Из-за Полянского он прыгнул. Наспор». «Очень интересно», — взглянул на меня дед. Я не знал, что на это ответить. Если так, то Пашка совершил очень глупый поступок — рисковать жизнью наспор. «Тогда уже не из-за Полянского, а из-за Полянской». Опять влез Славка. «Вот это больше похоже на правду, а, Пашка?» Прищурившись, спросил дед, глядя на меня в упор. «Согласен», — задумчиво ответил ему. Юлька поставила еще одну чашку на стол, налила в чашки напитка. «Ладно, ну их, Полянских», — постарался закрыть эту тему. «Не думаю, что они оба будут доставлять нам беспокойство в ближайшие полгода. А там школу закончим, разъедемся кто куда и не встретимся никогда больше». «Надеюсь», — поддакнул Славка, разливая по чашкам заварки всем одинаково. «А то достали уже». Юлька поставила на стол вазочку с вареньем и мои плюшки. Дед Терентий разломил каждую плюшку пополам, получилось 4 куска. Вспомнил, что голоден, и подвинул к себе ближайшую чашку. Какой запах! Я совсем забыл запах чая. После бесконечных чайных пакетиков этот чай из заварника показался мне чем-то невероятным. Я держал в руках чашку с чаем и с наслаждением вдыхал его аромат. «Что это за чай?» — спросил я Юльку. «Обыкновенный чай», — недоуменно пожала плечами она. «Со слоном?» Она встала и показала мне желтую пачку индийского чая, и я вспомнил. Точно были такие. Взял единственную оставшуюся половинку плюшки и намазал вареньем. «Как же хорошо!» Попивая чай, мы молча съели плюшки. «Но вы ушли от темы, дед Терентий», — вспомнил я. «Так сколько же вам лет?» 67. А что?» «А вы какого года рождения?» 4-го, — ответил дед. «В революцию вам, значит, было уже 13? А вы Ленина видели?» «Да какой там Ленин? Смеешься?» — ответил дед. «Мои старики под Одессой жили. Отец при пароходстве трудился. У него своя шланда была». «О, это которая полная кефали?» — заинтересовался я. «Он рыбак был, что ли?» «Сам ты рыбак!» перебил меня дед. «Кефаль ловилась всего пару месяцев в году. А остальное время — каботаж, перевалка грузов. Серьезным делом занимались. Я с 14 лет с отцом и братом. И в Сухом Кале ходили, и в Феодосию, в Новороссийск, в Ейск». «По Черному морю?» — догадался я. «Нет, по Оранжевому». Беззлобно огрызнулся дед. «А шаланда парусная была?» — спросил я, одолеваемый любопытством. — Да и сейчас парусная. Паровая машина стояла, — гордо ответил Терентий. — Уголь, что ж, с собой возили? — удивился я. — И уголь, потом нефть, — напрягая память, — ответил дед. — Титаник тоже пароход был? — спросил я. — Слышали про Титаник? — А как же? — Конечно, слышал. Точнее, читал. — Что за Титаник? — спросила Юлька. «Плавучий дворец, как писали в газетах», — ответил ей дед. «Ух ты, расскажи», — заинтересовался Славка. «Так потоп он еще до революции», — начал рассказывать дед. «На ледяную скалу наскочил. Весь такой непотопляемый, а потоп как миленький. Спасал его скромный пароходик. На всех парах он мчался почти 100 километров». Капитан приказал отключить отопление и горячую воду, чтобы выжать максимум из своих паровых машин. Разогнал свой пароход до скорости, на которую тут не был рассчитан. Вся команда готовилась принять пострадавших с «Титаника». При том, что пароходик вмещал меньше 800 пассажиров, они готовились принять все 2000 с лишним человек, пассажиров и команду «Титаника». Дед рассказывал так эмоционально, что ребята слушали, затаив дыхание, открыв рот. Даже мне было интересно. Капитан разбудил пассажиров. Нашел среди них медиков. Стюарды из обеденных салонов организовали медпункты с постелями. Готовили шлюпки, грузовые сетки для подъема детей и раненых. Капитан вывел все 3 смены кочегаров. Они раскочегарили машины так, что домчались до места крушения за 3 часа. «Они спасли всех?» — не выдержал Славка. «На «Титанике» шлюпок не хватило на всех», — ответил дед. «И холодно было очень в воде, зима. Из 2500 человек спасли всего 700 с копейками». «Остальные?» — спросила Юлька. «Все погибли?» — мрачным голосом проговорил дед. «Еще несколько месяцев в тех широтах волны носили по океану трупы в спасательных жилетах». «Жуть какая!» — передернул плечами Славка. «Я же спать теперь не смогу!» — воскликнула Юлька. Я взглянул на деда, он с довольно хитрой рожей дохлебывал свой чай. Юлька налила нам по второй чашке. Мы не спеша пили, растягивая удовольствие. — Это все правда? — спросил Славка деда. — Конечно, — уверенно ответил дед. — Но самое страшное, что в зоне видимости тонущего «Титаника» проходил другой большой пароход. — Да ладно, — не поверила Юлька. — Почему же он на помощь не пришел? — А потому и не пришел, что радист того парохода после двойной смены спать ушел, а сменщика у него не было, и никто сигнал бедствия не принял. На «Титанике» начали пускать белые сигнальные ракеты и светить сигнальным прожектором. Но на том судне никто не понял, что это за сигнал, и прошли себе спокойненько мимо. — А как же СОС? — не унималась Юлька. — Три точки, три-три точки. Это же все знают. Могли прожектором посигналить. — Это сейчас все знают. А тогда СОС только лет пять как придумали. Представляю, что они чувствовали, замерзая в ледяной воде и видя, как мимо уплывает их спасение, — сказала расстроенная Юлька. — Как оно в ледяной воде? — спросил меня Славка. — Не помню, — отрезал я. Мне не хотелось об этом говорить, тем более, что это все не про меня, а про Пашку, царство ему небесное. — Нам пора уже, да? Я вопросительно посмотрел на Славку. Тот замялся, смотря на Юльку. «Меня уже, наверное, дома потеряли», — намекнул ему еще раз. «Да, пора и честь знать», — сказал Славка, неохотно вставая. «Можно я как-нибудь еще к вам зайду, дед Терентий?» — спросил я, подавая ему руку на прощание. «А что ж, приходи, конечно», — разрешил он, пожимая мою руку. «Я только рад буду». «Спасибо. До свидания». Славка тоже попрощался, мы вышли в сени, Юлька пошла нас проводить. «Классный у тебя дед», — сказал Юльке, обуваясь. — Спасибо за чай. До встречи. Вытащил из рукава бушлата свою кроличью ушанку, оделся. Мы вышли на улицу. Вроде недолго у Юльки просидели, а уже начало смеркаться. Сунул руки в карманы и случайно нащупал телеграмму. Совсем о ней забыл. Вытащив ее, попытался прочесть. На белом сложенном вдвое бланке были приклеены полосы бумаги с напечатанными строчками. Они были такие бледные, что я с трудом разобрал, что там. «Приезжаю понедельник, 1:28, ТЧК, встречайте вагон 5, ТЧК Аполлинария», — прочитал я вслух. «И что это?» «Это шифр, шпионская телеграмма. Где ты ее взял?» — спросил меня Славка. Я не понял, шутит он или нет, а он продолжал. «Кто такая эта Аполлинария? Таких имен-то нет». «Хорош придуриваться, Славка», — остановил его я. «Аполлинария — это моя мать. — Откуда она приезжает? И где ее встречать в понедельник, 1:28? — Как мать? — искренне удивился Славка. — Тетя Поля не Полина? — Нет. — Аполлинария какая-то, — бормотал офигевший Славка. — Где ее встречать? — повторил я свой вопрос. — На вокзале, — пожал плечами Славка. — Где же еще? — О, а тут что, есть железная дорога поблизости? — удивился я. — А что ж паровозов не слышно? — Почему не слышно? — возразил мне Славка. — Слышно, просто ты на улице мало находишься. Зимой окна закрыты и не слышно, а летом и в домах слышно при открытых окнах. Мы дошли до моего дома. — Отлично погуляли, — сказал Славке. — Хорошего вечера. Пойду бабуле телеграмму покажу. Мы попрощались, пошел к дому. В ближайшем крыльцо окне горел свет, значит, бабушка дома. Разделся в сенях и снял свои дурацкие ботинки. Что-то уже утомился их туда-сюда расшнуровывать и зашнуровывать. — Привет, бабуль! — поздоровался, заходя на кухню. Пахло жареной картошкой. Снова почувствовал лютый голод и сел за стол. — Как дела? Что нового? — А что за полдня могло нового случиться? — спокойно ответила она, ставя передо мной большую миску с горячими щами. — О, то, что надо. Хлебушек есть? А вот он, хлебушек на столе. — По сметанке? — невинно спросил я, не имея в виду ничего такого. — А больше ничего не пожелаете? — с вызовом ответила бабуля и залепила мне ложкой в лоб. — Не, ну это как вообще понимать? — возмутился я. — Ничего ж не сделал. Сметанки только попросил. — Где я тебе должна сметанки взять? — оскорбленно огрызнулась бабка. — А что, нет сметаны? — удивился я. — А что не сказал? Я бы купил. Сегодня как раз в гастроном заходил. — А что, сметана была? — серьезно спросила бабушка. «Я не смотрел», — напрягся я. «Что, могла не быть?» «Понятно», — успокоилась бабуля. «А я уже подумала». «Неужели сметаны могло не быть?» — осторожно спросил ее, принимаясь за пустые щи. «К вечеру в магазинах ничего уже не бывает», — начала терпеливо объяснять бабушка. «Иногда и к обеду уже нет, а сметана вообще через раз по утрам бывает». С продуктами тяжко. Подвел итог ее выступлению. При этом мне вспомнился трехлитровый бидон, с которым меня посылали когда-то в далеком детстве в магазин за молоком. Насколько я помню, сметана тоже развесная была. Правда, это было в Москве. Здесь, в Мухосранске, конечно, снабжение хуже получается. Быстро управился со щами. А что, вкусные? С голодухи вообще отлично зашли. Бабуля забрала у меня миску и наложила в нее же жареной картошки. Затем поставила на стол еще одну миску с солеными огурцами. Молча все сожрал. Спрашивать, почему к картошке не прилагалось чего-нибудь мясного, я не рискнул. Запросто тоже нет в продаже. Захотелось чаю. Просить бабушку было неудобно. Уж чай-то выпускник школы может сам себе набодяжить. Впервые оглядел внимательно кухню. Плиты ни электрической, ни газовой не увидел. Готовили здесь, на печи. У нее имелись две конфорки. Подошел к печи и протянул руку, намереваясь взять чайник за железную ручку. «Куда?» — стукнула меня по руке полотенцем бабуля. «Опять в больницу захотел? Теперь с ожогами?» Да, что-то я и правду дурканул. Взял у бабушки полотенце, сложил в несколько раз и поднял с печи чайник. Под ним оказалось отверстие прямо в топку. Наклонился слегка и заглянул туда. Огня уже не было, но жар оттуда шел ощутимый. Интересно, как. Я держал в руках чайник, а чашку-то не приготовил, куда наливать. «Дай чашку», — попросил бабулю, заодно запоминая, откуда она ее достала. Она поставила чашку на стол. Налил в нее кипятка и поставил чайник обратно на плиту. Он так и будет стоять на плите весь вечер и греться, и никакого термоса не надо. Здорово. Я не жил в частных домах. Для меня все здесь было ново и необычно. Рядом на плите стояла кастрюля. Открыл крышку, прихватив полотенцем ручку. Там варилась каша. Какая-то серая, мелкая. Ни рис, ни гречка, ни перловка и ни пшено. Даже не пшеничная. Я такой не видел раньше. «Что это?» «Ячка». Ухмыляясь, качая головой, ответила бабуля. «Ты как с луны проездом». «В каком смысле?» «Не понял я». «Всему удивляешься». «Ну, это ненадолго. Скоро все вспомню или привыкну», — пообещал ей. «А где у нас заварник?» «Вот». Бабуля махнула рукой в сторону фаянсового оранжевого чайничка с белым орнаментом. «А варенье есть?» «Тебе еще и варенье», — улыбаясь, изобразила возмущение бабушка. «Может, тебе еще и батон дать?» Я только активно закивал головой. Взял заварник, открыл крышку, сунул туда нос. О, какое блаженство! Никакого Эрл Грея не надо. Бабуля поставила передо мной банку. Она была накрыта квадратом из жесткой бумаги, перетянутой кусочком тряпочки. Я размотал все это хозяйство. Судя по запаху, в банке было вишневое варенье. Сразу представил себе вишневые косточки. «А можно ложечку?» — попросил я. Бабуля дала, набрал варенье и засунул в рот. Оно было без косточек. Потрясающе! Это ж сколько труда, сколько терпения! И кто косточки из вишни выковыривал? Спросил, заранее проникшись уважением к этому человеку. — Как кто? Ты? — усмехаясь, ответила бабуля. — Да ладно! — не поверил ей. — Ты меня, наверное, заставила. Я не мог представить себе, чтобы молодой парнишка добровольно согласился выковыривать косточки из вишни на варенье. «Признавайся, чем ты меня шантажировала?» «Это ты меня шантажировал», — улыбаясь, ответила бабушка. «Обещал жуков собирать каждый день с картошки, если я тебе варенье вишневое сварю. Косточки ты всегда сам выковыривал». «И что, я собирал жуков?» «Когда же? Лето еще впереди!» Хитро подмигнула мне бабуля. «Скорее всего, отработал уже Пашка это варенье. Просто бабушка хочет, чтобы я и следующее лето с жуками боролся. А вот у них тут проблемы». «А попрыскать картошку ничем нельзя?» — с надеждой в голосе спросил я. «Чем попрыскать?» — не поняла бабуля. «Ну, ядом каким-нибудь», — пояснил я, но, увидев ее округлившиеся глаза, поспешно добавил. «Специальным, для жуков». Ответа не последовало. Я так понял, что этот вариант даже не рассматривается. «Хорошо», — сдался я, — «травить не будем. Нужны семена душистого табака. Растет здесь у кого-нибудь?» «Ну зачем они?» «Растение получим, которое не любит колорадский жук. Я читал где-то». «Ну, не знаю, поспрашиваю». Вот и ладненько. Я наслаждался чаем и батоном, густо намазанным вишневым вареньем. Жизнь определенно удалась. «О, кстати, а где Маман?» Вспомнил я про телеграмму.